По пути домой Филиппа спросил: «Она уже купила дом?» «Нет еще, но говорит, что присматривает». «Прошел уже месяц с тех пор, как ты дала ей деньги, да?» «Да, но тот участок, который она хотела купить, не продается». «Будь осторожна, дорогая», — предупредил Филиппа. «Не затягивай это слишком надолго. Нельзя допустить, чтобы вышло так, как обычно бывает на Бали». «О чем это ты?» «Не хочу вмешиваться в твои дела, но я прожил в этой стране 5 лет и знаю, как тут все делается. Ситуация может запутаться. Иногда трудно понять, что же на самом деле происходит». «Филиппа, что ты хочешь сказать?» Спросила я, и когда он не ответил, процитировала его фирменную реплику. «Если ты будешь говорить медленно, я пойму быстрее». «Я вот что хочу сказать, Лиз. Твои друзья собрали для этой женщины кучу денег, а в данный момент они лежат у Ваян на банковском счету. Ты должна проследить, чтобы она действительно купила дом».